Глава третья. Когда Перри Мейсон появился в приемной, его секретарша Делла Стрит заканчивала разбор утренней почты. «Доброе утро», — поздоровался он. «Что новенького, Делла?» «Письмо от мужчины, который вчера приходил сюда». «Какого мужчины?» «Он жаловался на собачий вой». «А», — улыбнулся Мейсон. «Картрайт. Интересно, спал ли он этой ночью?» Письмо доставлено специальным посыльным. Должно быть, его отправили около полуночи. «Что-нибудь еще насчет собаки?» «Он прислал завещание, и...» Делла оглядела приемную, будто опасаясь, что кто-то услышит ее слова. $10 000 банкнот». «10 000 наличными?» — удивленно переспросил Мейсон. «Да». «По почте?» «Да». «Ценным письмом?» «Нет, но со специальным посыльным». «Черт побери!» Делла Стрит, встав из-за стола, подошла к сейфу, достала пухлый конверт и передала его Мейсону. «А письмо он приложил?» — спросил адвокат. «Скорее, короткую записку». Мейсон вытащил банкноты, внимательно осмотрел их и сунул в карман. Затем он прочел записку Картрайта. «Уважаемый мистер Мейсон, я видел вас во время последнего процесса и убедился, что вы честный человек и настоящий боец. Я прошу вас заняться этим делом. В конверт я кладу $10 000 и завещание. Эти деньги — задаток. Я хочу, чтобы вы представляли лицо, указанное в завещании, в пользу которого оставлена моя собственность, и защищали его интересы. Теперь я знаю, почему выла собака. Я написал завещание согласно вашему совету. Возможно, вам не придется утверждать завещание в суде или защищать интересы моего наследника. В противном случае вы получите $10 000 плюс $300 — переданных вам вчера. Благодарю за оказанную помощь. Искренне ваш, Артур Картрайт.